Плетение шестое. Привычный мир перестал существовать. Небеса почернели от мощи магии столкнувшихся армий. Песок побережья превратился в камень, оплавленный бесчисленными ударами огня, а стоящий за спиной имперской тяжелой пехоты лес походил на разъявленный в немом крике рот древней старухи. Одни лишь пеньки гнилых зубов и смрадное дыхание смерти. Из 300 тысяч столкнувшихся в кровавой пляске людей в настоящий момент осталось хорошо, если пятая часть. Многие погибли. Но куда большее число воинов обеих сторон бежали, напуганные сверхчеловеческими возможностями заклинателей. Решив, пусть и неосознанно, что мечи и копья – плохие помощники в схватке, где огонь сталкивается с водой. Испанцы пришли заявить свое право на новую землю огромными силами. Паруса плавучих домов закрыли горизонт, а вода почернела от обилия лодок, на которых солдаты врага спешили к берегу. Гигантская волна, грозящая уничтожить все, что знал и любил инка, все, что строил он и его предки. Строго говоря, тут были не только испанцы. Писаро называл другие племена, примкнувшие к освященному жрецами белого бога походу. Название большей части из них инка не мог не то чтобы запомнить, выговорить. Но некоторые все же осели в его памяти. Италийцы, германцы, соловяне. Всех их пленник правителя, которого закололи за час до выступления войск, называл народами Европы, а иной раз католиками, прибавляя зачем-то слово «добрые». Надо полагать, были еще и злые католики, с которыми враждовали пришедшие на землю инков. Он тоже привел большую армию. Крупнее, пожалуй, любой из тех, что собирались под одним военным вождем со времен создания империи. 30 тысяч одной только тяжелой пехоты, собранной из разных племен, но наученной действовать как единый род. Это была основа инской военной силы. Однообразно снаряженные копейщики, в стеганой броне, с массивными щитами, настолько же неторопливые в наступлении, насколько и неудержимые. На поле боя они создавали настоящую стену, непреодолимую для врага. Еще на сражении, оставив охоту и охрану святилищ, явились 5 тысяч храмовой стражи из разных провинций государства. Кондоров, неукротимых в бою, было вдвое меньше, но за каждым из ветеранов, образуя то, что называлось крылом, шло от 3 до 10 учеников. Пришли чанки, рождающиеся сразу с крохотными кулачными щитами и топорами на длинных древках в руках. Встали вместе с прочими народами гордые стрелки антисую, жалеющие иметь на все, что угодно, но только не на наконечники для стрел. В одно войско со вчерашними победителями влились светлокожие чичапойя, бросающие свои легкие копья так далеко, что не каждый лучник мог бы повторить этот трюк с луком и стрелой. Каньяри, меньше месяца назад вошедшие в состав империи, прислали грозных сыновей туч, мощных бойцов с тяжелыми двуручными палицами. И, естественно, присоединились к армии кечуа, вооруженные столь же плохо, сколь и разнообразно. Последних было больше других, хотя выдающимися результатами они могли похвастаться разве что в мародерстве. Всего Сапа Инка собрал под знаменем Инти около 200 тысяч человек. С такой силой он мог бы пройти по всему материку, расширяя империю в разы, но предназначена она была для другого. Стоило лишь дать разноплеменным солдатам время, и они передрались бы между собой, вспоминая давние и не очень обиды. Огромная сила могла собраться лишь для того, чтобы спасти свои земли от полного уничтожения. Командовать ей, разумеется, был поставлен брат императора Ниное Капак, великий воин, могущественный заклинатель и мудрый стратег. И пусть под его рукой никогда не ходила настолько огромная сила, а сам он, отдав приказы, предпочитал действовать в первых рядах, лучшей кандидатуры на роль военного вождя попросту не было. Брат первого инки все рассчитал правильно. Армия вторжения, особенно огромная армия, не может сойти на берег сразу и вдруг. Ей требуется на это время, много времени. «Сперва, — сказал он, — пойдут разведчики, которым надлежит убедиться, что на побережье силы вторжения не ждет засада. Затем передовые части, задачей которых станет создать линию обороны и площадку для высадки, и лишь затем начнется полноценное вторжение». «Я бы сделал именно так», — сказал Ниной на военном совете, и Вайна принял этот аргумент. В конце концов, младший Капак при всей его горячности не проиграл за свою жизнь ни одной битвы. Он поставил силы Тауантинсую в половине дневного перехода от удобной бухты, куда вошел флот испанцев. Разведчики врага так далеко от побережья не удалялись, а расположенные в лесу секреты кечуа, растворившиеся в первозданной зелени леса, обнаружить не смогли. Все они, шумные, громкоголосые и странно пахнущие, вернулись к берегу живыми. В это время армия империи начала движение. Словно огромная змея, тысячи людей двигались через лес. О тишине речь не шла, но в ней не было нужды. Топот сотен тысяч ног распугал всю лесную живность, но они шли по своей земле, зная ее, понимая ее, любя ее. Лучшие воины шагали первыми. Кондоры в тяжелой войлочной броне, щитоносцы Чанка, стрелки Антисуя, прашники Кечуа и сотня сильных заклинателей из десятка разных племен. Они должны были позволить высадке начаться, а после ударить по порядкам врага. Связать их боем и заставить поверить вождей на кораблях, что атакующих не так уж много. А значит, с высадкой остальных сил стоит поспешить. За передовыми силами, отставая примерно на час, неторопливо шагала тяжелая пехота с длинными копьями и огромными щитами. Их солнечные диски отбрасывали проникающие под тень леса стрелы светила в сторону, будто предлагая каждому убраться с пути несокрушимой силы, сломавшей хребет уже не одному народу. Замыкали движение растянутые обозы и императорский поезд, в котором не было инки. Тот, желая знать ход сражения не из докладов, ушел со своим братом. Что могло грозить двум могущественным заклинателям? Сражение началось ближе к полудню, и первое время шло точно по плану Апакиспая. Пришельцы высадили несколько сотен человек первой волны, которые тут же, подобно муравьям, стали возводить укрепления. Ведомые младшим Капаком воины обрушились на них из леса. Лучники заставили белолицых искать место, куда не падали стрелы с медными наконечниками. Тысячи пущенных из пращей снарядов убедили бы любого, что небо способно плакать каменными слезами. А в сторону кораблей полетели первые солнечные шары. Чанка и кондоры под прикрытием стрельбы добежали до порядков испанцев и начали резню. А потом ударили заклинатели католиков. Как оказалось, враг привел с собой множество колдунов. Инка знал об этом, видел в плетении, как мог подготовился к столкновению с ними, заставив сделать столько защитных амулетов, сколько было возможно. Но он даже не предполагал, что заклинателей может быть настолько много. Огонь, молнии, струящийся по земле туман, черные плиты и болотной зелени плети. Обороняющийся лагерь буквально взорвался заклинаниями, в один миг уничтожив первую волну сил инков. Вайна видел, как лопаются амулеты на его воинах, не в силах сдержать мощь колдовства врага. Солдаты империи не дрогнули. Не считаясь с потерями, они продолжили бой. Ниной шел впереди кондоров, как и подобает герою и военному вождю. Золотое сияние окружало его, создавая непробиваемый для оружия и заклинаний доспех. В одной руке он держал зубчатый меч, сплетенный из яркого света, а в другой — солнечное копье. За годы сражений, привыкший к своей неуязвимости, Он смеялся, разя испанцев десятками. Он шел по их позициям, оставляя за спиной просеку в сельве белых тел. Но и он едва спасся, когда с кораблей нанесли удар. Огромные суда окутались клубами дыма, словно желая превратиться в тучи и пролиться на землю дождем. Гром пришел с запозданием, примерно в то же время, когда земля вспучилась и стала взлетать в небеса, отправляя туда же воинов империи и пришельцев. Ничего подобного инкам еще не приходилось видеть. И неудивительно, что отчаянные воины храма и бесстрашные кондоры попятились, творя перед собой защитные знаки. Заклинание или оружие испанцев игнорировало магические обереги, с одинаковой легкостью разрывая на части незащищенных амулетами чанка и увешанных ими храмовников. Ниной выжил лишь благодаря крови божественного предка. Находящийся на острие атаки, он получил в грудь прямое попадание. Стоящего рядом кондора разорвало на две части, а Апокиспай лишь отлетел на несколько десятков шагов и спустя несколько ударов сердца поднялся, недоуменно тряся головой. В этот момент из клубов дыма и песчаной взвеси, порожденной оружием с кораблей, на него бросились трое странных воинов врага, полностью обнаженные, припадающие к земле, словно дикие звери. Они напали на него с трех сторон, крича и размахивая руками, будто были одержимы духами. «Безумцы!» — подумал в тот момент Вайна. Взгляд кондора позволял ему видеть бой в деталях и удовлетворенно кивнул, когда его брат легко отбросил нападавших широким взмахом меча. Он собрался было перевести взгляд на другие участки сражения, но тут, как и Ниной, заметил, что люди-звери не погибли. Удар, который превратил бы троицу в шесть окровавленных кусков плоти, лишь заставил их отступить. Такая магия тоже была неизвестна инкам. Вновь и вновь безумцы бросались на генерала. Снова и снова он наносил им удары, которые невозможно было удержать и сильному заклинателю, но звери словно бы и не замечали их. Отлетали в сторону, падали, но опять поднимались на ноги и устремлялись в атаку. Действовали они слаженно, целя горящей солнцем фигуре в горло и глаза. Удары сыпались на младшего Капака один за другим, и вскоре первому инке стало понятно, что долго его брату не продержаться. Тот и сам сообразил, что происходит нечто странное, и каким бы героем он себя ни считал, дураком военный вождь не был. Он стал отступать, вырывая из мира живых простых солдат врага, все еще имеющих глупость вступать с ним в бой, а неуязвимых полузверей старался держать на расстоянии. Со злостью взирая, как после его ударов они поднимаются снова и снова. Дождавшись, когда между ними и его братом окажется достаточное расстояние, Вайна ударил солнечным поцелуем. Вспышка чистого света наконец оборвала жизнь беснующихся демонов, а также нескольких десятков обычных людей с обеих сторон. Посмотрел на семь оставшихся золотых яиц, лежащих перед ним, и покачал головой. Если у врага найдутся еще несколько таких воинов, снарядов может не хватить. «Знаешь, я боялся, что ты не сообразишь», — хохотнул Ниной, когда в битве возникла небольшая пауза. Воины империи окружили последние очаги сопротивления пришельцев, ожидая, когда на землю ступит вторая волна. «Яйца было жалко», — ухмыльнулся Вайна. Он хоть и сидел на походном троне, вдали от сражения, был столь же возбужден, как и его брат. Ты же знаешь, как сложно их изготовить. «Нового брата еще сложнее», — в ответ тот двинул его кулаком в бедро. «Я бы не стал даже и пытаться. Столь сложного сочетания отваги и глупости трудно добиться». «О, и я не подражаем, старшенький!» Ниной оглядел поле. Лес, из которого начали выступать основные силы, берег, покрытый ковром мертвых и умирающих тел, и спросил уже серьезно. «Думаешь, мы сможем справиться?» Ткач прикрыл глаза. Перед его глазами сплетались образы будущего, противоречивые, как всегда бывает, когда вокруг рвутся сотни нитей разом. Одни видения обещали победу, горы черепов, триумфальное возвращение в столицу во главе длинной колонны белокожих рабов. Другие показывали залитое кровью побережье и смеющиеся бородатые лица. Влиять на плетение в таких условиях было совершенно невозможно, поэтому инка ответил, как должен был ответить правитель, а не брат. «Мы побеждаем, генерал. Инти благоволит к нам. А белый бог, сколь бы ни был грозен, не имеет на нашей земле силы. Не делай ставку на пленных специально, их и так будет много». Кровожадно ухмыльнувшись, Ниноэ побежал к войскам на ходу, обрастая золотой броней. Вскоре сражение на побережье вспыхнуло с новой силой, как затухающий костер, который бросили множество сухих веток.